Глава четвертая. Каждый из этой четверки был весьма солидных размеров. Самый низкий примерно на дюйм меньше 6 футов, а самый легкий на унцию тяжелее 200 фунтов. У всех костяшки пальцев размером с грецкий орех, широкие запястья и предплечья с мощными мышцами, у двоих были сломаны носы, и ни один не мог похвастаться полным набором зубов. Они показались Ричарду слишком бледными и не совсем здоровыми. Казалось, будто они давно не мылись, серая грязь въелась в складки кожи, блестевший точно металл. Все были в полотняных рабочих рубашках, с закатанными до локтей рукавами, всем четверым от 30 до 40 лет. И от них явно не стоило ждать ничего хорошего. «Мне компания не нужна», — сказал Ричард. «Я люблю есть в одиночестве». Мужчина, стоявший около стола, был крупнее остальных, наверное, на дюйм и 10 фунтов. «Ты есть не будешь», — заявил он. «Не буду?» — спросил Ричард. «По крайней мере, здесь. Я слышал, что это единственное заведение в городе». «Правильно слышал». «И что?» «Тебе пора уходить». «Уходить?» «Отсюда». «Откуда?» «Из ресторана». «Не хочешь объяснить, почему?» «Мы не любим чужаков». «Я тоже», — сказал Ричард, — «но мне нужно где-то поесть. Иначе я стану таким же изможденным и худым, как вы, ребят». «Шутник. Просто называю вещи своими именами», — пояснил Ричард и положил локти на стол. Он имел преимущество в 30 фунтов и 3 дюйма перед самым крупным из них. А об остальных троих и говорить не стоило. А еще он готов был побиться об заклад, что у него больше опыта и немного меньше запретов, чем у любого из них, или чем у всех четверых вместе взятых. Однако в конечном итоге, если до этого дойдет, придется противопоставить свои 350 фунтов их общим 900. Не слишком хорошие шансы. Но Ричард ненавидел поворачивать назад. «Мы не хотим, чтобы ты тут болтался», — сказал крупный парень. «Ты путаешь меня с кем-то, кого волнует твои желания». «Тебя здесь не обслужат». «Правда?» «Даже не надейся». «Ты можешь сделать заказ для меня». «И что потом?» «Потом я съем твой ланч». «Шутник», — повторил тот, — «ты должен немедленно уйти». «Почему?» «Просто уходи». «А у вас, ребят, имена есть?» — спросил Ричард. «Тебе их знать не нужно. И ты должен уйти». «Вы хотите, чтобы я ушел? А я желаю услышать это не от вас, а от хозяина заведения». «Мы можем это устроить». Амбал, стоявший возле стола, кивнул одному из своих напарников, тот с шумом отодвинул стул, встал и направился на кухню. Через минуту он вернулся вместе с мужчиной в грязном переднике и с полотенцем в руках. Тот не производил впечатления человека чем-то озабоченного или испуганного. Он подошел к столу, где сидел Ричард, и выпалил: «Я хочу, чтобы вы покинули мой ресторан». «Почему?» — спросил Ричард. «Я не обязан вам объяснять. Вы хозяин?» «Да, хозяин. Я уйду после того, как получу чашку кофе», — сказал Ричард. «Вы уйдете прямо сейчас. Черные, без сахара. Мне не нужны неприятности. Они у вас уже намечаются. Если я получу чашку кофе, то уйду отсюда. Если же нет, эти ребятишки могут попытаться вышвырнуть меня вон. И тогда остаток дня вы будете отмывать кровь с пола, а завтра вам придется покупать новые столы и стулья». Мужчина в переднике ничего не ответил. «Черные, без сахара», — повторил Ричард. Мужчина в переднике постоял какое-то время, затем отправился на кухню. Через минуту официантка принесла чашку с блюдцем, она резко поставила ее перед Ричардом, и часть содержимого пролилась на блюдце. «Приятного аппетита», — сказала она. Ричард поднял чашку и вытер ее дно о рукав рубашки, поставил чашку на стол, вылил в нее кофе из блюдца, снова водрузил чашку на блюдце и сделал глоток. «Неплохо», — подумал он. Кофе был немного слабоват, слегка переварен, но в остальном оказался вполне приличным. Лучше, чем в большинстве обычных кафе, хуже, чем в большинстве привилегированных заведений. Иными словами, ровно посередине. Чашка являла собой чудовище из фарфора с краями толщиной в 3/8 дюйма, слишком широкая и мелкая, и слишком толстая. Из-за этого кофе остывал очень быстро. Ричард не был ярым поклонником тонкого фарфора, но считал, что сосуд должен служить своему содержимому. 4 типа так и остались возле стола. 2 сидели, 2 стояли. Не обращая на них внимания, Ричард пил кофе, сначала не спеша, потом быстрее, когда напиток начал остывать. Осушив чашку, он поставил ее на блюдце и медленно отодвинул от себя к самому центру стола. Затем быстро сунул левую руку в карман, и четверка, сторожившая его, подпрыгнула на месте. Ричард достал доллар, разгладил и положил под блюдце. «Ну что, пошли», — сказал он. Мужчина, стоявший ближе всего к столу, отступил в сторону, пропуская его. Ричард со скрежетом отодвинул стул и встал. Все 11 посетителей внимательно за ним наблюдали. Он аккуратно отставил стул, обошел стол и направился к двери, чувствуя, что все четверо последовали за ним. Он слышал, как их подошвы шуршат по полу. Выстроившись гуськом, они прошли между столами, мимо конторки и таблички на ней. В зале царила тишина. Ричард толкнул дверь и вышел на улицу. Светило солнце, но воздух был прохладно. Тротуар был выложен квадратными бетонными блоками размером 5 на 5 футов, швы между ними шириной в дюйм заполняло что-то черное. Ричард повернул налево и сделал 4 шага, чтобы отойти от припаркованного пикапа, затем остановился и встал так, что солнце оказалось у него за спиной. Его 4 противника выстроились перед ним в линию, и в результате получилось, что солнце светит им в глаза. Крупный парень, что стоял у стола, сказал: «А теперь уходи». «Я ушел», — ответил ему Ричард. «Из города». Ричард ничего не сказал. «Поверни налево, и через 4 квартала выйдешь на главную улицу. Когда до нее доберешься, поворачивай направо или налево, на запад или на восток, нам без разницы. Просто не останавливайся, и все». «Вы продолжаете здесь заниматься этими вещами?» — спросил Ричард. «Какими вещами?» «Выгоняете людей из своего города». «Именно так мы и поступаем». «А не хотите рассказать, почему?» «Мы не обязаны тебе ничего объяснять». «Я только что сюда пришел», — проговорил Ричард. «И что?» «Поэтому я остаюсь». Громила, стоявший последним в строю, закатал рукава до локтей и сделал шаг вперед. У него был сломанный нос и не хватало нескольких зубов. Ричард взглянул на его запястье, поскольку ширина запястья является единственным надежным показателем силы. У этого запястья были шире, чем роза на длинном стебле, но уже, чем брус с сечением 2 на 4 дюйма. Впрочем, ближе к брусу, чем к розе. «Вы выбрали не того человека», — сказал Ричард. «Ты так думаешь?» — поинтересовался тот, кто вел переговоры. Ричард кивнул. «Я хочу вас предупредить, потому что давным-давно кое-что обещал своей матери. Она считала, что я должен дать человеку шанс спокойно уйти». «Ты маменькин сынок?» «Она любила, чтобы все было честно». «Нас четверо, а ты один». Ричард опустил расслабленные руки, слегка согнув их в локтях, ноги расставил и надежно встал, чувствуя сквозь подошву ботинок твердый бетон. Поверхность была неровной, судя по всему, тротуар подмели жесткой метлой прямо перед тем, как он застыл 10 лет назад. Ричард согнул пальцы левой руки, прижав их к ладони, медленно поднял руку на уровень плеч, закрытой ладонью вверх. Четверо парней уставились на его согнутые пальцы, невольно подумав, будто он что-то прячет. Но что? Он резко разжал пальцы. Пусто. В ту же долю секунды Ричард сдвинулся в сторону и, резко вскинув правый кулак, нанес громиле, вышедшему из строя, сильный удар в челюсть. Тот вынужден был дышать ртом из-за сломанного носа. И от мощного удара у него захлопнулась челюсть, его приподняло в воздух, а в следующее мгновение он рухнул на тротуар, точно марионетка, у которой обрезали веревочки, причем на полпути к земле потерял сознание. «Теперь вас только трое», — сказал Ричард. «А я по-прежнему один». Они не были совсем уж любителями и отреагировали умело и довольно быстро, отскочили назад, рассредоточились, образовав широкий оборонительный полукруг, заняли боевые стойки и приготовили кулаки к бою. «Вы все еще можете уйти», — предложил Ричард. Крупный парень, который отвечал за переговоры, заявил: «Я так не думаю. У вас мастерства недостаточно. Тебе просто повезло. Дурака обмануть легко. Во второй раз этого не случится». Ричард предпочел промолчать. «Убирайся из города», — сказал переговорщик. «Тебе не справиться с тремя сразу». «А вы проверьте». «Ничего не выйдет, только не сейчас». Ричард кивнул. «Может, ты и прав. Может, кто-то из вас останется на ногах и сумеет до меня добраться. Даже не сомневайся, так и будет. Но вопрос в том, который из вас станет счастливчиком. Сейчас вы никак не можете этого знать. Один из вас повезет остальных троих в больницу, где они проведут полгода. Вы так сильно хотите, чтобы я убрался из города, что готовы пойти на такое? Все четверо молчали. Тупиковая ситуация. Ричард обдумал свои следующие шаги. Правой ногой легнуть в пах типа стоящего слева, развернуться и врезать локтем тому, что в середине, нырнуть под неминуемо выброшенную вперед руку громилы справа, пропустить его мимо себя и припечатать по почкам локтем. 1, 2, 3. Ничего особенно сложного. Возможно, затем придется немножко им добавить ногами и локтями. Труднее всего будет ограничить степень причиненного урона. Ему придется сдерживаться изо всех сил, чтобы оставаться в рамках обычной драки и не допустить убийства. Все замерли. Ричард стоял, выпрямившись. Трое его противников приняли боевые стойки, четвертый лежал лицом вниз. Он дышал, но не шевелился, и у него шла кровь. В некотором отдалении от этой застывшей картины жители города спешили по своим делам, а машины и грузовики медленно катили по дороге, сбрасывали скорость на перекрестках и ехали дальше. Затем Ричард заметил одну особенную машину, которая промчалась через перекресток и направилась прямо к нему. Краун Виктория, белая с золотом, на переднем бампере черные клыки, на крыше проблесковые огни, на крышке багажника антенны, на двери щит с надписью ДПД, департамент полиции Диспера. За рулем сидел плотный коп в коричневой куртке. «Оглянитесь», — сказал Ричард, — «кавалерия на подходе». Но сам он не пошевелился и продолжал смотреть на троих громил. Появление полиции еще ничего не гарантировало. Пока. Трое его противников находились в такой ярости, что вполне могли перейти от словесных предупреждений к прямому нападению. Может быть, за ними числилось уже столько таких проступков, что одним больше, одним меньше не имеет значения. Маленький городок. Ричард по собственному опыту знал, что в таких городках все немного не в себе. Краун Вик резко затормозил у обочины. Водитель достал из футляра между сиденьями гладкоствольное ружье и вышел из машины. Он привел оружие в боевую готовность и поднял его, держа поперек груди. Крупный мужчина, белый, около 40 лет, темные волосы, мощная шея, коричневая куртка и брюки, черные ботинки, на лбу полоса, наверное, от полицейской фуражки, которая осталась лежать на пассажирском сиденье. Он остановился за спинами головорезов и огляделся по сторонам, оценивая обстановку. «Все предельно ясно», — подумал Ричард. «Три парня окружили четвертого. Явно не для того, чтобы поговорить о погоде». «Отойдите немедленно», — приказал коп. У него был низкий властный голос. Противники Ричарда тут же отступили, а коп вышел вперед. Иными словами, они поменялись местами. Теперь троица оказалась за спиной полицейского. Он повел своим ружьем и наставил его Ричарду в грудь. «Ты арестован».